Новелла третья. Каландрина, Бруно и Буфальмако идут вниз по Муньоне искать гелиотропию. Каландрина воображает, что нашел ее, и возвращается домой, нагруженный камнями. Жена бронит его. Разгневанный он ее колотит, а своим товарищам рассказывает о том, что они сами лучше его знают. Когда кончилась новелла Памфила, над которой дамы так смеялись, что смеются еще и теперь, королева велела продолжать Елизе, которая и начала еще смеясь. «Не знаю, прелестные дамы, удастся ли мне моей новеллой, не менее правдивой, чем потешной, так рассмешить вас, как заставил Памфила своею, но я постараюсь». В нашем городе, где всегда были в изобилии и различные обычаи, и странные люди, жил еще недавно живописец по имени Каландрино, человек недалекий и необычайных нравов, водившийся большую частью времени с двумя другими живописцами. Из тех одного звали Бруно, другого — Буфальмако. Большими потешниками, впрочем, людьми рассудительными и умными, общавшимися с Каландрино потому, что его обычаи и придурковатость часто доставляли им великую забаву. Был также в ту пору во Флоренции молодой человек, удивительный забавник во всем, за что бы ни принялся, находчивый и приятный по имени Мазо дель Саджио, который, прослышав кое-что о глупости Каландрино, вознамерился потешиться над ним, проделав с ним какую-либо шутку, либо уверив его в чем-нибудь небывалом. Встретив его однажды случайно в церкви Сан-Джованни и увидев, что он внимательно рассматривает живопись и резьбу на доске, которую незадолго перед тем поставили над алтарем, он нашел место и время удобным для своей цели. Предупредив одного своего товарища относительно того, что затевал сделать, и оба, подойдя к тому месту, где Каландрино сидел один, притворяясь, что не видят его, стали рассуждать о свойствах различных камней, о которых Мазо говорил так основательно, как будто он был известный и большой знаток камней. Каландрино насторожил уши на эту беседу, и, встав по некоторому времени, видя, что разговор не тайный, подошел к ним. Мазо, очень довольный этим, продолжал свой разговор, когда Каландрино спросил его, где находятся столь чудесные камни. Мазо ответил, что большую частью они встречаются в Берлинсоне, в стране басков, в области, называемой Живи-Лакома, где виноградные лозы подвязывают сосисками. Гусь идет за копейку, да еще с гусенком в придачу. Есть там гора, вся из тертого пармезана, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макароны и клетки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того больше и бывает. А поблизости течет поток из Верначчо. Лучшего вина еще никто не пивал, и нет в нем ни капли воды. — О, — сказал Каландрино, — вот так славный край. Но скажите мне, куда идут каплуны, которых те отваривают? Мазо ответил, — всех съедают баски. Тогда Каландрино спросил, — был ты там когда-нибудь? На это Мазо ответил, — ты говоришь, был ли я? Да, я был там раз, все одно, что тысячу. А сколько туда миль? Спросил тогда Каландрино. Мазо отвечал, да будет тысячу и более, ночь пропеть, да долее. Говорит Каландрино, так это будет подальше Абруц. Разумеется, ответил Мазо, и еще подальше. Простак Каландрино, видя, что Мазо говорит это с спокойным лицом и, не смеясь, поверил тому, как верят самой наглядной истине, и, считая это за действительное, сказал, «Для меня это слишком далеко. А если бы поближе было, я, наверное, побывал бы там разок с тобою, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как варятся те макароны и наесться всласть. Но скажи мне, да пошлет тебе Господь Бог радости». Не встречается ли в наших странах какого-нибудь из этих столь чудесных камней? На это Мазо отвечал, Да, встречаются два рода камней удивительной силы. Один — это гранитные камни Сетиньяно и Монтиши, силой которых, когда их обратить в жернова, делается мука. Почему и говорится в тех краях, что от Бога милости, а из Монтиши — жернова. А этих жерновов такое количество, что у нас их мало ценят, как у них изумруды, из которых там горы выше горы Морелла. И так они светятся в полночь, что, Боже упаси! И знай, если б кто обил кольцами готовые жернова, прежде чем их пробуравить, и понес их султану, получил бы от него все, что не пожелает. Другой есть камень, который мы, знатоки, зовем гелиотропией. Камень великой силы, ибо кто носит его на себе, пока он при нем, никому не бывает видим там, где его нет. Тогда Каландрино сказал: «Великие это силы! А этот другой камень где встречается?» На это Маза ответил, что его находят в Муньоне. Говорит Каландрино: «Какой величины этот камень? И каков он цветом?» Маза отвечал: «Он бывает разной величины, какой больше, какой меньше, но все цветом как бы черные». Заметив в себе все это, Каландрино под предлогом, что у него есть другое дело, расстался с Маза, намереваясь пойти затем к камням, но решившись не делать того без ведома Бруно и Буфальмака, которых особенно любил. И вот он пошел их разыскивать, дабы немедленно и раньше всех других отправиться на поиски. Всю остальную часть утра он проходил за ними. Наконец, когда уже прошел 9 час, он вспомнил, что они работают в монастыре фаентинских монахинь, и хотя жар был сильный, бросив все другие свои дела, направился к ним почти бегом. Кликнув их, он сказал так: «Товарищи, если вы захотите поверить мне, мы с вами можем сделаться богатейшими во Флоренции людьми, ибо я слышал от такого человека, достойного веры, что в Муньоне встречается камень. Кто носит его при себе, тот никому не видим. Потому, я полагаю, нам следовало бы немедленно пойти поискать его, прежде чем пойдет туда кто-нибудь другой. Мы, наверное, найдем его, потому что я его знаю, а как найдем его, что нам иного и делать, как, положив его в карман, отправиться к столам менял, всегда, как вы знаете, нагруженных грошами и флоринами, и захватить сколько нам будет угодно. Никто нас не увидит. Так мы можем внезапно разбогатеть, не будучи принуждены день-деньской расписывать стены каракулями, точно улитки». Когда Бруно и Буфальмака услышали его, засмеялись про себя и, переглянувшись друг с другом, представляясь крайне удивленными, похвалили совет Каландрино. А Буфальмака спросил, как зовется этот камень. У Каландрино человека топорной выделки название уже успело выйти из памяти, потому он и ответил: «Что нам до названия, когда мы знаем его свойства? Мне кажется, нам бы теперь пойти, не засиживаясь». «Ну, хорошо», — сказал Бруно. «А каков он с виду?» Каландрино сказал: «Есть всякого вида, но все почти черного цвета. Потому, думается мне, нам следует собирать все черные камни, какие увидим, пока не попадем на тот. Потому не будем терять времени, пойдем». На это Бруно заметил: «Погоди еще». И, обратившись к Буфальмака, сказал: «Мне кажется, Каландрино дело говорит, но я полагаю, что теперь не время, потому что солнце высоко, светит прямо на Муньоне и осушило все камни, вследствие чего иные из находящихся там камней кажутся теперь белыми, а утром, прежде чем солнце их высушит, черными. К тому же сегодня на Муньоне много народу по разному делу, так как сегодня день рабочий. Увидя нас, они могут догадаться, что это мы делаем, и тогда люди сделают то же. Камень может попасть к нам в руки, а мы променяем прыть на езду шагом. Мне думается, если только вы того же мнения, что такое дело надо делать утром, когда легче различать черные камни от белых, и в праздничный день, когда там не будет никого, кто бы нас увидел. Буфальмака одобрил совет Бруно. Каландрино согласился с ним, и они решили в следующее воскресенье утром всем троим пойти поискать этого камня. А Каландрино просил их паче всего никому в свете о том не рассказывать, потому что и ему сообщили это в тайне. Рассказав об этом, он передал им еще, что слышал о стране Живи Лакома, и клятвенно утверждал, что это так.